тот вечер я отвез его в торговую галерею, из машины выходить не стал, к компании шоферов не присоединился. В Гургаоне, куда ни кинь взгляд, стройплощадка, работа не утихает и ночью. Горят прожектора, пыль клубится над котлованами, леса карабкаются выше и выше, бледными тенями снуют люди и вьючные животные, надрываясь под тяжестью щебня и кирпичей. Человек вел по стройке осла, с обеих сторон ярко-красного седла свисали две металлические бадьи, доверху заполненные щебнем. За верховодом семенили два осла поменьше, тоже с нагруженными бадьями. Эти двое шли не так быстро, и крупный осел то и дело останавливался и оборачивался, выказывая что-то очень похожее на родительское беспокойство. Я сразу понял, что меня тревожило. Послушаться Кусум, жениться? Ни за что. Она шантажирует меня. Нарочно передала свое письмо через мангуста. Попробуй, мол, ослушаться, сразу сообщу мистеру Ашоку, что денег не шлешь. Правда, с другой стороны, у меня будет женщина. А то уже давно ни с кем ничего, прям не втерпешь. Стоит вонзить клюв в невинную девчонку, лет это к 17-18, и все болезни, душевные и физические, как рукой снимет, это всем известно. Потом за невестой дадут хорошие приданы, уж Кусум постарается. Золото высшей пробы, новенькие банкноты. Кое-что перепадет и мне. У женитьбы есть и хорошая сторона. А есть и плохая. «Посмотри на осла», — сказал я себе. «Вот что тебя ждет и твоих детей. Чему ты их научишь? Таскать грузы для богатых?» Я положил руки на руль и с такой силой сжал пальцы, будто хотел кого-то задушить. И как это я, непрошенный, кинулся растирать мистеру Ашоку ноги? Никто меня не заставлял. Что это мне в голову взбрело? В чем причина? А в том, что лакей жил во мне с младенчества. Его вбивали мне в голову гвоздь за гвоздем. Он въелся мне в плоть, отравил кровь, как нечистоты и промышленные стоки отравили воды Ганга. Из памяти всплыла картина «Белые ноги пожирает пламя». Ни за что. Я задрал ноги на сиденье, принял позу лотоса и, приговаривая «Ом», погрузился в медитацию. Сколько я просидел в машине, опустив веки и скрестив ноги, словно Будда, не знаю. Хихиканье и какой-то скрип заставили меня открыть глаза. Все шоферы столпились вокруг моей машины, какой-то болван поскребся в окно. Кто-то приметил меня в позе лотоса и кликнул других. На меня смотрели, как на зверя в зоопарке. Я мигом спустил ноги с подушки, заулыбался, вышел из машины. Меня встретили тычками и хлопаньем по плечу и взрывами смеха. А я только смущенно бормотал, потупив взор. «Ну что вы в самом деле, телевизор не смотрите? Такое там на каждом шагу, сами попробуйте». Петушиная клетка делает свое дело. Слугам очень не по душе, если кто-то из них пускается на выдумки. Глядишь, еще чего доброго изобретателем заделается. Или предпринимателем. Такова печальная правда, господин премьер. Клетка охраняется изнутри. Прошу прощения, господин премьер, телефон звонит, я на минуточку. Извините, вынужден прерваться, хотя еще только 1:32, произошло ЧП, без меня не обойтись. Я вернусь, уж вы поверьте. 6 утра. Прошу прощения, ваше превосходительство, за длительное отсутствие на посту. Сейчас 6:20, меня не было на месте целых 5 часов. К сожалению, в технологии моей аутсорсинговой компании произошел сбой, способный нанести ущерб ее репутации. Весьма серьезный сбой, сэр. В аварии погиб человек. Не подумайте плохого, лично я тут ни при чем, но об этом позже. Извините, еще минуточку, только включу вентилятор, весь вспотел. С вашего позволения, сяду на пол прямо под струю воздуха и полюбуюсь, как лопасти дробят свет люстры. Расскажу-ка я вам, как большой город испортил меня, милого деревенского простачка, как превратил хорошего парня в злобного циничного пройдоху, способного на любую подлость. Хотя сначала дурные перемены настигли мистера Ашока, и только вслед за ним меня. Какой он был чистый и безгрешный человек, когда только вернулся из Америки, и как жизнь в Дели развратила его. А куда конь с копытом, туда и рак с клешней, куда хозяин Хонды Сити, туда и шофер. Я-то думал, что знаю мистера Ашока, сэр. Типичное заблуждение слуги. Стоило брату уехать, как он резко изменился, напялил черную рубашку, расстегнул верхнюю пуговицу и поменял одеколон. «В галерею, сэр?» «Да». «А в какую, сэр? В ту, что ездила мадам?» Но мистер Ашок не клюет на наживку, набирает номер на своем сотовом и бурчит: Сахара Молл, Балрам. Любимое место, мадам, сэр. Прекрати на каждом шагу поминать мадам. Мы встали у торгового центра, я вышел из машины и принялся ждать. Чем он там таким занимается? Над входом мигали красные огни, и я догадался, здесь дискотека. К двери тянулась очередь, сплошь молодежь, парни и девушки. Мне не терпелось поглазеть на наряды городских девчонок. Мистер Ашок скоро вышел один. «Все-таки порядочный человек», — вздохнул я с облегчением. «Домой, сэр?» «Пока нет. Отвези меня в отель «Шаратон».» Этим вечером город был какой-то не такой. Как это я раньше не замечал, сколько размалеванных женщин стоит по обочинам дорог? Как это я раньше не замечал, сколько мужчин притормаживают рядом с ними свои авто и договариваются о цене? Я зажмурился и покрутил головой. «Что это со мной сегодня?» Ответ нашелся сразу и смутил меня до глубины души. Пожалуй, мистера Ашока тоже. Я остановился на светофоре. Улицу переходила шикарная девчонка. Ее большие груди прыг-скок подрагивали под блузкой. Я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел в нем глаза мистера Ашока, которые прыг-скок жадно следили за ней. «Ага, попался, голубчик», — мелькнуло у меня. «Ага, попался, голубчик», — читалось в его веселом взгляде. Мы с ним застукали друг друга. Неужто никто не заметил, господин Дзябао, до чего бесстыжим порой бывает автомобильное зеркало? Когда хозяин и шофер встречаются в нем глазами, будто приоткрывается потайная дверь, и они предстают друг перед другом совершенно голые. Я залился краской, к счастью, зажегся зеленый, и я поехал дальше. «Больше не буду смотреть сегодня в зеркало», — пообещал я себе. Я понял, почему город нынче какой-то не такой. У меня клюв был торчком. Все потому, что мистер Ашок изнемогал от похоти, а в герметично закрытой машине хозяин и шофер слились в одно целое. Вот и гостиница «Мурей Шаратон». Пришел конец моим мучениям. В Дели полно шикарных пятизвездочных гостиниц. По части канализации и транспортных колец в Пекине вы, может быть, и впереди, но уж по роскошным отелям вам Дели не переплюнуть. Шаратон, Империал, Тадж Палас, Тадж Мансинг, Хабирой, Интерконтиненталь — всех и не перечислишь. Бангалорские-то пятизвездочные мне известны куда как хорошо. Столько тысяч рупий потрачено на кебабы из курятины, баранины, говядины в их ресторанах и на шлюх всех национальностей в их барах. Но делийские 5 звезд остались для меня загадкой. То есть, бывать-то я там бывал, но никогда не входил через парадный вход. Да и кто бы меня пустил? Толстый швейцар с напомаженными усами и бородой, голову которого украшает смешной красный тюрбан и который мнит себя важной шишкой, потому что с ним любят фотографироваться американские туристы. Да он только пальцем погрозит. И шоферы, поминай, как звали. Такая уж наша судьбина. Всякий, кому не лень, шофером помыкает. В каждом 5-звездочном притоне свои строгие правила, где водитель с машиной должен дожидаться хозяина. Бывает на подземной парковке, бывает за отелем, бывает перед гостиницей под деревьями. Сидишь и ждешь, 2 часа сидишь, и 3, и 4, зеваешь, маешься от безделья, пока толстяк в красном тюрбане не прорычит в микрофон: «Водитель такой-то, подъехать к стеклянной двери, хозяин ждет. Водитель такой-то, срочно подъехать». Шоферы, как водится, собрались в кружок неподалеку от стоянки, поигрывают ключами, жуют пан, травят байки, мочатся, присели на корточки, как обезьяны, и галдят. Меченый расположился в сторонке, уткнулся в журнал. На обложке свежего выпуска раздетая красавица лежит в кровати, а любовник занес над ней нож. «Еженедельник убийства, 4 с полтиной за выпуск, только у нас подлинная история. Он возжелал жену хозяина. Убийство, изнасилование, месть».